Глава 186. Сидя на краю кровати, я скользнул взглядом по сообщениям, висящим передо мной в полупрозрачном окне интерфейса. Призрачное свечение излучало мягкий свет, видимый только мне, но не отбрасывало на стены шатра ни единой тени, добавляя моменту оттенок нереальности. Снаружи доносился приглушенный шум лагеря, но здесь, внутри, царила тишина, нарушаемая лишь моим негромким дыханием. Я вздохнул, опуская руки на колени. Пальцы слегка подрагивали от накопившейся усталости и нервного напряжения. За последние дни мы прошли через такое, что не каждый переживет и за всю жизнь. Я задумался о том, какие навыки уже преобразили меня. Улучшенное зрение, реакция, сила — все это не раз спасало мне жизнь. Но вместе с тем я замечал изменения во внешности. Потемневшие зубы, чуть заострившиеся черты лица. Я все еще оставался человеком, но мир единства накладывал свой отпечаток. Снаружи послышался отдаленный скрип повозок и тихий разговор легионеров. Ветер донес запах костра, смешанный с ароматом каких-то местных трав, которые диги добавляли в пищу. Запах еды напомнил мне о том, что я пропустил ужин, но, отбросив мысли о голоде, сосредоточился на выборе рун. Тянуть дальше с этим не стоило. Возможно, стоило выбрать умение, что-то, что даст явное преимущество в бою или в критической ситуации. Но ведь умения требовали активации и звездной крови, которой обычно не хватает и зачастую расходуются очень быстро. Навыки же работали всегда, незаметно поддерживая меня. Они были лишены таких недостатков. Я сосредоточился на первом сообщении и выбрал нужный пункт. Система восхождения с готовностью отозвалась, и передо мной открылся список доступных навыков. Их было, как обычно, 3. На этот раз предлагалось усиление физических кондиций, улучшение ментальных свойств и боевой навык. Руна-комплекс. Стиль железа. Вид. Руна-навык. Качество. Серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Безвозвратно. Описание. При активации обучает и минимально адаптирует тело восходящего под начальный уровень стиля железа, представляющего собой школу рукопашного боя и управление циркуляцией энергии в организме. Стиль железа может быть адаптирован под владение почти любым оружием. После активации руна исчезает. Время действия – одноразовое. Требование – атрибут моторика выше 5. Руна регенерация. Вид – руна навык. Качество серебро. Активация – 24 капли звездной крови. Безвозвратно. Описание. При активации навсегда изменяет тело восходящего, наделяя его начальным уровнем регенерации. После преобразований тканей и органов организм восходящего становится способным быстро восстанавливаться, полностью повторяя первоначальную форму. На высоких уровнях навыка возможна полная регенерация из нескольких клеточных фрагментов. После активации руна исчезает. Время действия – одноразовое. Требование. Атрибут телесность – не ниже 1. Руна многопоточное мышление. Вид – руна навык. Качество – серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Безвозвратно. Описание. При активации навсегда изменяет головной мозг и разум восходящего, наделяя его начальным уровнем навыка многопоточное мышление. После преобразования нейронов восходящий обретает способность разума к раздельному и независимому выполнению нескольких задач параллельно. Количество задач зависит от атрибутов разум, мышление и интеллект. После активации руна исчезает. Время действия. Одноразовое. Требование. Атрибут разум не ниже 9. Мой взгляд поочередно задержался на каждом навыке из списка. Каждый из них обещал усиление. Каждый по-своему был привлекателен. И как из этой вкуснятины было выбрать что-то одно? Я хотел их все. Отбросив отрицательные эмоции и усмирив жадность, начал размышлять. Итак, многопоточное мышление при всей заманчивости изменит навсегда мой мозг и разум, о чем честно предупреждало описание. Если же я начну думать иначе, чем сейчас, останусь ли я собой, или это будет кто-нибудь другой? Поразмыслив, я отверг этот вариант. Стиль железа выглядел вкусно, особенно в той своей части, где упоминалась циркуляция энергии. Это было как минимум… Да, интересно. Однако неплохо драться я умел и до попадания в единство, а после изучил соответствующую руну навык, которая скакнула в прогрессе почти немедленно. И как часто мне приходится использовать свои навыки мордобоя? Нет. То, что ты можешь без оружия скрутить в Таурий Рог абсолютное большинство тебя окружающих, это приятно. Но тратить серебряный навык на обучение того, что и так неплохо умеешь, и дашь в этом многим фору. Кроме того, я не был уверен, что этот комплекс «Стиль железа» способен дать в бою решающее преимущество. После таких размышлений у меня осталась одна руна регенерации. Ее я и выбрал. Не откладывая в долгий ящик, изучил, навсегда распрощавшись с 24 каплями звездной крови. Расстраиваться причин вроде бы не было, но, как говорится, осадочек остался. Навык очень сильный, особенно если смотреть на описание. Но у меня есть аж две целительские руны, одной из которых я могу лечить не только себя, а вообще всех окружающих. До сих пор у меня получалось обходиться ими. Во втором окне наблюдатель мне предлагал руну свойства, руну предмет, руну заклинания, руну существо, руну портал, руну домен, руну сагу. Из них я сразу отбросил саги, домены, порталы и свойства, просто посчитав, что тратить на них серебряную награду как-то совсем бездарно будет. В сухом остатке остались всего три разновидности рун, и я задумался. Руна предмет сулила получить могущественный артефакт или оружие, которое могло значительно усилить мои боевые возможности. Но полагаться на вещь, которую можно потерять, сломать или которую могут отобрать, было бы, наверное, не самым дальновидным решением. Руна заклинания может открыть доступ к новым магическим возможностям. И магия звездной крови и рун в этом мире играла огромную роль, и дополнительное заклинание могло стать тем козырем, который перевесит чашу весов в мою пользу. Но вопрос в том, какое именно заклинание я мог получить. Если это будет что-то несущественное, то в выборе не будет смысла. Тем не менее, серебряный ранг награды обнадеживал. Руна существо. Этот вид рун до сих пор вызывал у меня смешанные чувства. С одной стороны, наличие еще одного союзника, подобного Колчаку, Обжоре или Уху, могло стать огромным преимуществом. С другой, несмотря на всю пользу от таких рун, я бы предпочел усиливаться сам. Да и кто знает, каким оно будет. Мне бы хотелось получить помощника в бою, но гарантий нет никаких. Я вздохнул, ощущая, как усталость начинает давить на плечи. Время уходило, а решение нужно было принять сейчас. Завтра нас ждет продолжение пути через кровавую пустошь. Я должен быть к этому готов. Сосредоточившись, я выбрал руну заклинания. Передо мной вспыхнуло новое окно с описанием доступных вариантов. Печать аннигиляции. Руна заклинания. Качество серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Описание. При использовании позволяет восходящему создать область, заряженную стихией аннигиляции, которая будет активирована по желанию восходящего или когда к ней приблизится живое существо или механизм, достаточно тяжелый, чтобы представлять угрозу для разумного существа. Также печать аннигиляции может быть безопасно снята, установившим ее восходящим. Время действия. Один большой цикл. Время перезарядки. 30 минут. Я возбужденно почесал затылок, подавив желание сразу выбрать эту руну. Мина. Это была мина, заряженная той же стихией, что и моя десница. Только мощней. Гораздо мощней. Другие варианты были не менее интересны. Призрачный близнец. Руна заклинания. Качество серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Описание. Создает иллюзорную копию восходящего, которая способна отвлекать врагов, имитировать атаки и действия оригинала. Копия нестабильна. Исчезает при физической атаке или при контакте. Время действия – один цикл. Время перезарядки – 3 часа. Последняя руна была тоже хороша. Громовая волна. Руна заклинания. Качество серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Описание. Создает при активации в определенном секторе ударную волну с фугасно-дробящим эффектом. Время действия – 3 секунды. Время перезарядки – 3 минуты.